И тут его осенило. Юджин не дал бы такому случиться. Нет, он не отвел бы пулю, но не позволил бы глумиться над телом. Напротив, он сделал бы все, чтобы погибшего за свою землю бойца похоронили с почестями, с соблюдением всех положенных обрядов, а после помянули бы как следует, и поминали бы и впредь как героя. И от этого понимания на душе стало еще гаже. Захотелось напиться в дрова, да без чувствия, чтобы ничего не видеть, не слышать, забыть обо всем, и в первую очередь о стоящем перед ним выборе. Ведь ничего еще не закончено, и этот проклятый шарик в рюкзаке, он как камень на распутье. Направо пойдешь, налево пойдешь, все едино, часть себя надо оставить позади. Так что же выбрать, от какой части себя отказаться? Ворота форта были распахнуты настежь. Рядом с ними под охраной автоматчиков сидела прямо на земле группа пленных, на глаз, человек 20. Многие из них были перевязаны. Можно было не сомневаться, что, как минимум, вдвое больше осталось лежать на поле. Было очевидно, эфиопы потерпели полный разгром. На земле что-то блеснуло. Серж нагнулся и подобрал почти новую винтовку Манлихера. С ней в руках и подошел к форту. У ворот стоял Юджин с незнакомым капитаном. Рядом с ними худощавый блондин, Серж вспомнил. Там, в лесу, он был с пулеметом, методично обыскивал одного пленного за другим, доставая спрятанные ножи, компактные пистолеты и разное прочее, что не должно иметь уважающему себя военнопленному. Найденное оружие бросали в общую кучу на расстеленный на земле брезент. Сергей подошел, опустил на брезент подобранную винтовку. На него обернулись. «А, потеряшка!» Ровно, без особых эмоций отозвался Юджин. «Иди в столовую, найдешь по запаху. Там тебя накормят. Барахло, если таскать неохота, можешь оставить вон, в форте у стены. Никто не тронет». Серж скинул один рюкзак, другой, пристроил сверху автомат и, обернувшись на шум, увидел, как какой-то человек из группы пленных вскидывает руку с зажатым в ней маленьким пистолетиком, направляя ее на Юджина. Дальше он действовал на голых рефлексах. Правая рука пошла вверх вдоль бедра, одним слитным движением откидывая крышку кобуры и вынимая из нее пистолет. Потом, одновременно с небольшим доворотом корпуса, вытянулась в сторону того пленного, на автомате перекидывая флажок предохранителя. Ну а патрон в стволе был с самого начала. Грохнул выстрел. Грохнул как-то чересчур звучно, и лишь секунду спустя Серж сообразил, что это было два выстрела, прозвучавшие одновременно. И на груди эфиопа, решившего, что он самый быстрый стрелок, красовались две дырки от пуль. А в следующую секунду Сергей увидел, как Юджин убирает в кобуру люгер. «Хорошо стреляешь», — с уважением сказал повернувшийся к Сержу капитан. «Не хуже нашего начальника». Эта оценка резанула и слух, и самолюбие. Он ведь всегда был лучшим, а сейчас оказался всего лишь не хуже. И это, видимо, отразилось у него на лице, потому что капитан добавил: «Ты не переживай, здесь многие хорошо стреляют. Что поделаешь, жизнь такая, фронтир. Порой, прямо как сейчас, от одного выстрела зависит, жить тебе дальше или помереть. Вот, к примеру, супруга у Евгения Михайловича, непревзойденный снайпер, так насобачилась палить из своего допотопного Ленфилда, что ее и с Барритом мало кто одолеет. И, действительно, топай на кухню, да и мы с Михалычем сейчас подтянемся. Жрать хочется, сил нет». Сергей поставил свою беретту на предохранитель, убрал в кобуру и, уходя, бросил взгляд на пленных. Те, впечатленные не то судьбой неудачливого стрелка, не то стрелковыми умениями Юджина, шустро избавлялись от припрятанного оружия. Он повернулся и пошел, как рекомендовали, на запах. В столовой, просторная комната с монументальным деревянным столом посередине, оказалась на втором этаже. Пожилая полноватая женщина, придремавшая у плиты, встрепенулась на звук шагов, подскочила, заулыбалась. «Какой симпатичный мальчик! Проголодался? Садись за стол, сейчас накормлю. Только умойся сперва. Вон рукомойник, в углу». В указанном углу нашелся старинного, майдадырового образца умывальник и при нем странный, необычного вида кусочек мыла. Серж взял его, покрутил в руках. «Это наше», — пояснила повариха, — «в станице делают. Земляничное, душистое, страсть». Серж намылил руки, поднес к лицу, вдохнул аромат. Действительно, пахнуло свежей ягодой, выдернув откуда-то из детства полузабытые не то воспоминания, не то ощущения. Что-то очень теплое, доброе, душевное. Он встряхнулся, прогоняя внезапное оцепенение, быстро сполоснул руки и лицо и сел за стол. Перед ним тут же была поставлена большущая тарелка, полная горячей каши с мясом. Запах еды был настолько одуряюще вкусным, что Серж буквально накинулся на еду, и не заметил, как в столовую вошли Юджин с капитаном. «Ну, наконец-то!» — подхватилась повариха. «Сейчас, мальчики, сейчас, накормлю вас!» Во мгновение ока на столе появились тарелки, блюда с тушеным мясом, множество разнообразных заедок, три хрустальные стопочки и графинчик со льда. «Спасибо, баба Лиса!» — оценил заботу Юджин. «Ты иди, ложись, мы тут и сами управимся, а тебе вставать с позаранку». Женщина, попрощавшись, ушла, а начальники уселись за стол напротив Сергея, навалили себе в тарелки еды и некоторое время сосредоточенно работали ножами и вилками. Наконец, немного насытившись, капитан протянул руку к графинчику, снял хрустальную пробку, разлил себе, Юджину и вопросительно поглядел на Сергея. Тот, недолго думая, кивнул. Капитан налил тягучую, густую жидкость в стопку, отчего она сразу покрылась снаружи тонким слоем мельчайших капелек воды. Из потинка вспомнилось древнее слово. «Как звать тебя, ганфайтер?» — спросил капитан, придвигая стопку к Сержу. «Сергей Комаровский, Андрей Касаткин», — протянул капитан через крепкую руку. «Ну а с Михалычем ты, как я понимаю, уже познакомился?» Серж кивнул, давя в себе вновь вспыхнувшее раздражение, которое вызывал у него этот непонятный Михалыч. Как-то так получалось, что этот Юджин, хай 100 чертей ему в печенку, если собрать в кучу все, что случилось за день, заслуживал как минимум уважения, и это раздражало еще сильнее. Если бы он оказался обычным крикливым начальником, или торгашом, или трусом, ну, если бы нашелся у него хоть один серьезный изъян, то можно было с чистым сердцем опустить его в своей личной иерархии куда-нибудь пониже и забить на душевные терзания. Но как раз этого и не получалось, потому что все качества, которые Серж ценил в людях, они присутствовали. А теперь еще и оказалось, что он крутой стрелок. Засада. Ну, за знакомство, провозгласил Касаткин, поднимая стопку. Ледяная жидкость прокатилась по горлу и взорвалась огнем в желудке. Эх, хороша, прокомментировал капитан. Это из последней партии Евсеича, уточнил Женя. Он самолично вынул бутыль из погреба, за победу выпить. О, за победу, обрадовался Касаткин. А кроме того, между первой и второй. Ну да, чтобы пуля не пролетела. Чокнулись, выпили, плотно закусили. И тут уже Женя потянулся за графином. Разлил, помешкал чуток, потом поднял свою стопку и негромко сказал. Давайте за души тех, кто сегодня тут, около форта остался, и за тех, кто у локалки новый полег, и у блокпоста, ведь не все они были такие кровожадные, как этот Уольдес и Майт, чтоб ни дна ему, ни покрышки. Не меньше трети из них просто на пинках пригнали сюда на бойню, и очень хорошо, это просто очень большая удача, что среди них нет никого из наших. Выпили молча, не чокаясь, а потом Серж, повинуясь какому-то безотчетному порыву, вынул из кармана бархатный мешочек с шаром и положил его на стол. Женя поглядел на него в упор. «Что ты за него хочешь?» Серж встретил его взгляд и сказал то, что, наконец, понял именно в эту секунду. «Уважение!» Касаткин хмыкнул. «Люди уважают за дела. Если решишь здесь остаться, к тебе долго присматриваться будут на предмет того, кто ты такой и что из себя представляешь. Но как первый шаг, пойдет. А как же?» Начал было Серж, и тут же оборвал себя на полуслове, но его поняли и без того. «Галка, она человек прямой», — ответил ему Женя, «ее насквозь, на просвет всю до донышка видно. Ее, конечно, тоже будут проверять, оценивать, но примут быстро. А ты мужик крученый-верченый, себе на уме. Да, сдается мне, ты и сам себя плохо знаешь, все никак не разберешься, что же тебе по жизни надо, потому и смотреть на тебя будут дольше, и результат от того непредсказуем. Но если опасаешься, что не сдюжишь, всегда можешь в стольный град уехать. Там народу много, соответственно и внимание к каждому отдельному человеку поменьше». Он повернулся к Касаткину. «А теперь, Петрович, твой выход». Тот попытался отнекиваться. «Неудобно сейчас, да и люди спят уже. Неудобно штаны через голову надевать. Давай, тихонько». Капитан, косясь на ошалевшего новобранца, кряхтя полез под стол и принялся шепотом кукарекать. Женя, глядя на эту картину, от души рассмеялся. «Чего регочешь?» — буркнул выбравшийся из-под стола Касаткин, но не удержался и тоже заржал в голос. Это было так заразительно, что Серж невольно к ним присоединился. Все трое смеялись до слез, не в силах остановиться, забыв, что люди все-таки спят и тишину стоило бы соблюдать. Отсмеявшись, капитан разлил по новой. «Давайте, мужики, за чувство юмора», — предложил он, утирая рукавом слезы. Чокнулись, выпили, и Женя поднялся из-за стола. «Не знаю, как вы, а я с ног валюсь. Сереж, там направо по коридору», — он махнул рукой, — «должна быть еще одна свободная комната. Тащи туда свое барахло, отсыпайся. А завтра с утра поедем в столицу, пленников повезем. Шарик твой опять же, да и командор наверняка захочет на тебя посмотреть. Вы как, сидеть еще будете?» «Я, Пас, Михалыч», — поднял руки капитан. «Я, пожалуй, тоже», — присоединился к нему Сергей. «Тогда помогите мне со стола на ледник все убрать». Глава 16. Утро у Жени началось позже обычного. Все же, накануне случилось изрядно событий, но отступить от своего распорядка он себе не позволил. Увидев, что Серж наблюдает его упражнения с люгером, махнул рукой. «Пошли на стрельбище, покажешь свои таланты. За патроны не переживай, будет нужно, возьмем на складе». Сергей пожал плечами, взял свою беретту, пару запасных обоим и пошел следом. Ему и самому было интересно посоревноваться с хорошим стрелком. К его досаде, единственное, в чем он опередил начальника форта, так это в скоростной стрельбе. Зато в стрельбе навскидку безнадежно отстал, и по быстроте, и по точности. Привыкший к безоговорочному лидерству в этом вопросе, Серж несколько приуныл. «Не переживай, я первый раз оружие взял в руки в начале прошлого лета. Захочешь и ты так же сможешь, а, может, и лучше», — успокоил его Женя. Подействовало неважно. Племя Харари выпустили из подвала, накормили и отправили во свояси. Берхан изощрялся в красноречии, упрашивал, молил, укорял, пытался даже грозить, но это ни к чему не привело. Женя был непреклонен. «Ты один раз обманул меня, Берхан, обманешь и еще раз. Иди обратно в Аддис-Абебу и расскажи обо всем, что здесь произошло. Боюсь, если ты задержишься здесь, у местных племен появятся рабы из племени Харари, а я не смогу этому помешать». Берхан еще немного помялся, но, видя, что на него больше не обращают внимания, уныло побрел прочь от форта. За ним потянулись его соплеменники. Касаткин, посадив смену бойцов в один из ганамагов, отбыл в Сибирь. Из замка Россия приехала колонна за пленными. Ковзик и Виллис под охраной броневика. Всех сидевших в подвале разместили в автобусе, больших начальников погрузили отдельно в кузов Виллиса и увезли в метрополию. Пора была собираться и самому. В экспедицию Женя взял с собой четверых. Тройку в экипаж Ганамага, Клауса, Сержа Янбессу и Фиму за руль Тюбельвагена. У остававшихся в форте была впереди куча работы. Учет трофеев, хозяйственные дела. Кроме того, нужно было еще раз прочесать поле перед фортом на предмет брошенного ночью оружия. Баки машин залили под пробку, взяли с собой запас бензина на обратную дорогу и двинулись. На Сибирке в караван влился еще ГАЗ-51 из Сибири с группой бойцов, гарнизоном будущего блокпоста. Нынче поездка прошла без приключений и почти без остановок. Только на блокпосту Сибирки Женя попросил Фиму притормозить. Там все еще стоял на дежурстве вчерашний лейтенантик, только на ремне у него уже красовалась самодельная, пошитая из брезента, кобура. Он подбежал, козырнул. «Здравия желаю, Евгений Михайлович». «Здравствуй, тезка». «Отпустил эфиопов?» «Я отпустил, только они не уходят, сидят вон, нарушают порядок. Позови-ка их сюда». Через пару минут четверка стояла рядом с машиной. «Почему вы не уходите домой?» — спросил их Женя. «Мы не можем. Нас будут считать изменниками и, скорее всего, убьют». «А как же ваш род? Вы так и будете жить отдельно от семей? А чем вы собираетесь заниматься здесь? Чем питаться?» Эфиопы молчали. «Вот что, если вы придете ко мне всем племенем, я дам вам землю и помогу с обустройством на новом месте. Сколько времени займет у вас дорога в одну сторону? Наверное, 6 или 7 дней. Тогда вы успеете до начала холодов. Я дам вам оружие, чтобы вы могли не бояться хищников». Он обратился к лейтенанту. «Тезка, выдай им из трофеев одну винтовку и 2 обоймы патронов. Если Касаткин будет ругаться, скажи, что я приказал». И снова повернулся к эфиопам. «Ваша судьба и судьба вашего рода в ваших руках. Я даю вам возможность. Ваша задача – использовать ее. Идите». И снова лейтенанту. «Ну, прощай, тезка. Еще увидимся. Поехали, Фима». Следующая остановка случилась на повороте с Зусуки. Там, отнесенный метров на 20 в сторону Аддис-Абебы, уже стоял полноценный блокпост. Бероев не стал дожидаться утра, а сразу же после завершения основной фазы операции, послал пару отрядов. Те снесли эфиопские укрепления под Берлином вместе с эфиопами, а потом здание разобрали и перевезли сюда. Перед блокпостом стоял низенький офицер Союза, а перед ним, нависая сверху, с высоты своего роста, потрясал кулаками и брызгал слюной, выдавая одну за другой гневные тирады на английском какой-то африканский начальник. Позади него топтались два вооруженных до зубов амбала личной охраны и с опаской поглядывали на торчащие из амбразур стволы пулеметов. С подходом колонны эфиоп как-то сник и притих. Ну да, трудно что-то требовать под прицелом 20-миллиметровой пушки. Женя выпрыгнул из машины, подошел к людям, за руку поздоровался со знакомым офицером, затем по-амхарски обратился к эфиопу. «Кто ты и что тебе нужно?» Эфиоп, нутром угадав в жене более важного начальника, сбавил тон, но апломба не растерял. «Я, начальник королевской пограничной стражи», — гордо заявил он. «По какому праву вы перекрыли эту дорогу на территории, принадлежащей королю?» Женя оскалился улыбкой голодного крокодила. «Думаю, ты уже не начальник ровно с того момента, как вернешься обратно в Аддис-Абебу и принесешь своему королю дурные известия. Мы здесь стоим и будем стоять впредь». «Но почему?» Чиновник просто офигел от такого неприкрытого хамства. «Потому что наглое варварское нападение эфиопских войск на форт Заря обернулось разгромом нападавших и полным уничтожением войск агрессора». Женя ждал немедленного бегства пограничного начальника, но тот был шустрый малый, и переобуться в прыжке для него проблем не составляло. «Мы не можем отвечать за действия бандитских шаек», — заявил он, приняв позу Наполеона. «Интересно, что скажет Уольдис и Майт на допросе у Сотникова?» — добил его Женя, когда узнает о том, что ты назвал его бандитом. «И что скажет король, когда поймет, что его связь с Новым Иерусалимом раскрыта? Так что иди и передай, кому надо. Я, Юджин, глава форта Заря, заявляю, что каждое нападение с вашей стороны будет очень существенно сокращать вашу территорию. А если вы хотите договориться о границах, то присылайте послов в замок Россия. Это произвол». Это заявление прозвучало уже гораздо менее уверенно. Видимо, имя Юджина было эфиопу хорошо известно. «Произвол – это то, что вы делаете со своими племенами. На сколько дней был заблокирован у вас канал поставки, когда племя Гуджи, которое вы выгнали с его земли, пришло ко мне?» Выстрел был сделан наугад, но чиновник внезапно стал бледным, как мел. «Ага, попал в яблочко», — подумал Женя с удовлетворением, и продолжил, помножая эфиопа на ноль. «Интересно, насколько его заблокируют сейчас, когда вы попытались начать войну с нами? Думаю, что минимум полгода смотрящие не дадут вам даже фитильного ружья. Вы потеряли сотню солдат и командиров, сотню винтовок и автоматов, десятка три пистолетов. Про дробовики я и вовсе говорить не буду, их даже считать лень. Вашей армии больше не существует, а те, кто попал в плен, ближайшие лет пять будут копать уголь. Думаю, ваши соседи очень обрадуются этому известию». Когда Женя закончил свою речь, то начальник королевской пограничной стражи стоял совершенно серый. «Ну не бледнеют негры от ужаса». А Женя еще добавил: «А теперь иди и расскажи все это королю». Трясущийся от страха чиновник повернулся и деревянной походкой двинулся к стоящей поодаль машине. «Быстро!» — рыкнул страшный Юджин, и эфиоп сорвался на бег. Бодрым галопом он долетел до машины, и через минуту лишь висящее над дорогой облачко пыли напоминало о его недавнем присутствии. «Лихо вы его!» — с благодарностью в голосе оценил офицер. «Учись, и ты также сможешь. Мы нынче на коне, а они в ближайшие лет пять больше нас не волнуют. Ну давай, командуй пополнением, а мне надо к знакомцу заехать. Вы в племени Гуджи еще не бывали?» «Нет, мы здесь, считайте, только-только обосновались. Ну, имейте в виду, там вас ждем некто Зюди. Хитрющий мужик, на ходу подметки рвет. Я скажу ему, что этот перекресток под нашим контролем. Добро. Ну ладно, прощаться не будем, все равно через полчаса обратно поедем». Женя сел было в машину, но тут к нему подошел выбравшийся из броневика размять ноги Серж. «Евгений Михайлович, почему-то после вчерашних посиделок обращаться на «ты» не выходило. Евгений Михайлович, скажите, вы ведь сейчас едете туда, где мы вчера встретились?» «Ну да, а в чем дело?» «Дело было в находке, в том самом затопленном доме». Серж всю дорогу думал, что с ней делать. Ведь если эфиопы поселились в тех местах надолго, то в ближайшее время они облазят всю округу и наверняка найдут тот домик в озере. Пусть взрослые в него не полезут, но мальчишки сунут нос наверняка, и тогда половину найденного хитрый вождь закрасит себе, а вторую половину задорого продаст тому же Юджину, а он, Серж, останется не при делах. Против такого расклада возмущалась вся его натура, но сделать ничего он не мог. Территория отдана конкретному племени, к нему возникнут законные вопросы, да и вытащить и перевести куда-нибудь такое количество оружия и боеприпасов в одиночку не то, чтобы это невозможно, но, во-первых, некуда, во-вторых, ни на чем, а в-третьих, займет недопустимо много времени. Сергей крутил в голове всевозможные варианты, но такого, чтобы оставить клад за собой, не находилось. После долгих и мучительных раздумий, после ожесточенной борьбы с самим собой, он принял решение, и сейчас пришло время его реализовать. По дороге сюда я нашел один интересный дом, совсем рядом от той локалки, буквально полчаса пешком. А, тот затопленный дом, ну да, подтвердил Серж, мимолетно удивившись осведомленности Юджина. Впрочем, он хозяин этих земель, и просто обязан знать о них все. И что в нем такого любопытного? У него внутри нет воды, совсем, ни капли. Вот как, Женя удивленно поднял бровь. Строения смотрящих были крепкими и добротными, но вот чтобы еще и водонепроницаемыми, об этом он еще не слышал. Да, скорее всего, и гоблин с кастетом, самые крутые сталкеры Союза, тоже. И что же там вместо воды? Спросил он, уже догадываясь, каким будет ответ. Оружие. Очень много оружия и патронов. Так, протянул Женя, опустив голову и на несколько секунд уйдя в себя. А когда вновь глянул на Сержа, то стал похож на кота, который до отвала нализался сметаны. «Эге-гей, мужики!» — крикнул он. «Планы меняются». Через 5 минут колонна машин в полном составе, кюбель, гономак и газончик с бойцами уже пылила по своротке. До места докатились быстро. Перед самой локалкой, ставшей теперь домом для Гуджи, дорогу перегораживал завал из бревен. Из-за него выглянул парнишка с винтовкой, узнал Женю и, не дожидаясь распоряжения, бросился искать начальство. Вскоре к баррикаде вышел вождь. На плече у него висел пистолет-пулемет Стен. Вчера его еще не было, и Серж внутренне похолодел. В его кладе среди прочего добра были и такие. «Приветствую тебя, Юджин», — важно начал вождь. «Я рад видеть тебя живым и невредимым. Здравствуй, Зюди. Я вижу, ты прислушался к моему совету и перекрыл дорогу». «Да, Юджин, и это принесло мне удачу. Сегодня утром сюда приехали солдаты на квадроцикле, но у нас было, чем себя защитить. Я рад, Зюди, что мой совет помог тебе. У меня есть к тебе предложение. Пусть твои люди пока откроют проезд для моих машин, а мы с тобой поговорим». Женя следом за вождем прошел к бывшей локалке. Около нее стоял большой двухместный квадр. «Я вижу, у тебя сегодня много трофеев». «Да, день начался удачно», подтвердил эфиоп. «Но на этом, похоже, все закончится. На большой дороге теперь стоит блокпост русского анклава, и солдаты из Аддис-Абебы доехать сюда больше не смогут. Что ж, удача переменчива». Вождь решил отнестись к известию философски. «Я возвращаю взятый вчера у тебя инструмент. Пусть твои люди подойдут к машине, и мой водитель отдаст им все, что я брал». Зюди взмахнул рукой, отправляя одного из толкущихся поблизости пацанов на задание. Женщины принесли какой-то травяной отвар в красивых кружках из локалки, и с должным почтением подали угощение беседующим вождям, после чего испарились. Женя отхлебнула из своей кружки. Неплохой травяной сбор. Похоже, эфиопы вполне уже освоились в здешних лесах. Он отпил еще и перешел к делу. «Скажи, Зюди, нравится ли тебе это место?» Вождь племени Гуджи довольно покивал. «Да, Юджин, здесь хорошо. Мы уже решили, где будут построены дома, а где мы вырубим лес для посадок». Теперь покивал Женя. «Ты хороший вождь, Зюди, ты не тратишь время впустую». Эфиоп польщенно оскалился. «У меня к тебе есть предложение, Зюди». Вождь тут же подобрался и всем своим видом дал понять, что готов внимательно слушать. «Хочешь получить еще один дом, подобный этому, из бревен?» «Конечно», — осторожно ответил эфиоп. «Это хороший дом, в нем тепло даже зимой. Я дам тебе такой дом, только он будет разобран, но зато его можно будет перенести на нужное место и собрать обратно. Смогу ли я сделать это? Я пришлю человека, он все покажет». «Хорошо», — медленно ответил Зюди. «Твое предложение очень», — он поискал слово, — «очень заманчиво. Но что я должен для этого сделать? Помочь разобрать этот дом. Мне понадобятся все мужчины Гуджи». «Хорошо. Пойдем, Юджин». Через полчаса все стояли около затопленного дома. План действий был обсужден заранее. Двое бойцов разделись, вплавь добрались до сруба и быстро разобрали крышу, а потом и потолок. Свалили три лисины, очистили от веток, укоротили до нужного размера и собрали над срубом треногу. К верхушке треноги подвесили блок, через который перекинули прочную веревку. Потом два человека спрыгнули вниз, и через пару минут первый ящик поднялся над верхним венцом сруба. Женя никогда бы не подумал, что глаза Зиуди могут настолько расшириться. Добытое грузили на сделанный на скорую руку плот и отвозили на берег. Работали быстро, и уже через час рядом с озерцом высился штабель разнокалиберных ящиков. Оказалось, что дорога к затопленному дому вполне проходима для квадроцикла. Быстро изготовили волокуши, и два человека принялись возить добытые ящики к машинам. Остальные также оперативно разобрали и подняли на берег небольшой сруб, не забывая помечать каждое бревно. Эфиопского вождя мучила жаба. Он глядел на быстро уменьшающийся штабель, и его сердце буквально обливалось кровью. Стоило только представить, что он мог бы и сам проверить затопленный дом и забрать себе скрывавшиеся в нем сокровища. А так, остается только благодарить Юджина за щедрость. И ведь он ничуть не обманул. Сам нашел, сам забрал, а такой хороший дом в уплату за несколько часов работы пяти человек – это очень, очень щедрая плата. Наверняка он попросит в счет него что-нибудь еще, но Зиуди отдаст. Он не станет ссориться из-за пустяков с таким могущественным человеком. Когда работы были закончены, Женя подошел к вождю. «Ну вот, Зиуди, этот дом ты можешь перенести на любое место и там снова собрать. Он твой. Спасибо, Юджин, ты очень щедр. Но как ты узнал о том, что там внутри?» Вождь был явно потрясен произошедшим. «Ничего особенного, просто я любопытен». Оружие в локалке оказалось британским. Знакомые уже винтовки Лея Инфилд, пистолеты-пулеметы Стен, револьвер Виблист 100-4 пулемета Брен. Ко всему этому богатству, изрядный запас патронов. Был еще 2-дюймового калибра миномет Орднанца МЛ-2 Инч Мартар МК-2 и 2 ящика гранат МИЛ-С5. Особой изюминкой стали бесшумные карабины Делли с лицом Манда калибра 45 АЦП. По сути, комплект вооружения для нового форта. В машины не вошло и половины всех ящиков. Не по объему, по весу. Зиуди уже принялся мысленно потирать руки. Сейчас Юджин попросит покараулить добро, и несколько очень полезных в хозяйстве вещичек обязательно достанутся ему. Но тут на дороге раздался шум моторов, и вскоре на поляну выкатился бортовой ГАЗ-52 в сопровождении Шишиги с крупнокалиберным пулеметом. «Нет», — понял вождь, — «нынче не обломится». Глава 17. Тащиться с тяжелым караваном жене не хотелось. Медленно, пыльно. Главное, медленно. Поэтому он пересадил Сергея из броневика к себе в Кюбельваген, взамен загрузив гономак лежавшими в вездеходике ящиками с револьверами. «Ну что, Фима, пусти-ка меня за руль». Фима без особого удовольствия поменялся местами с шефом. Женя уселся за руль, поерзал по жесткому сиденью, устраиваясь поудобнее. «Ну что, ребята, держитесь крепче. Кто выпадет на ходу, не теряйтесь, сзади на газонах подберут». И Долгари. 300 километров до Берлина Кюбель по меркам убитой напрочь Зусулки буквально пролетел, оставив далеко позади колонну грузовиков. В Берлине они остановились у тамошней таверны перекусить баварскими сосисками с тушеной капустой, и Серж поразился, как много людей узнают Юджина. Большинство кивают издали, но многие подходят, здороваются за руку. Некоторые заводят разговоры на тему «А помнишь?», а людей здесь было не в пример больше, чем в форте «Заря». У Сержа, отвыкшего от большого общества, даже зарябило в глазах, поэтому он уткнулся в тарелку и сосредоточенно питался. Впрочем, сосиски были действительно мясными, капуста, свежий, хлеб, мягким и ароматным, а пиво, настоящее светлое баварское пиво, просто обалденным. Серж, последние месяцы живший, в основном, на консервах, рубал в три горла, получая от простой, в общем-то, еды несказанное удовольствие. Наконец, все было съедено и выпито. Хозяин заведения самолично вышел к жене, тепло попрощался, приглашал заходить еще, отказался брать с него деньги, и нагрузил с собой небольшой, литров на 10, бочонок того самого пива. Дергать занятого разговорами женю было как-то неудобно, поэтому Серж насел на Фиму. «Слушай, чего это он?» И взглядом указал на хозяина, солидного немолодого немца с изрядным животиком. Так Евгений Михайлович год назад его из рабства у эфиопов выкупил. За 5 литров бензина и 10 дробовых патронов. Тогда он еще начальником Сибири был, еще битвы с Джамалом не было, и окрестные племена принялись тех рабов, кто уже не мог работать и бы, по сути, При смерти, ему в форт свозить, а он людей выкупал, лечил, откармливал. Ну а когда Джамала убили, половина спасенных немцев переехала в Бердлин, а вот этот поднялся, таверну, видишь, открыл. И если женя заходит поесть, всегда старается сам обслужить, денег не берет, и с собой всегда что-нибудь положит, вроде, как благодарит за спасение жизни. И много тут таких, благодарных, в Берлине, десятка-полтора, еще столько же в Сибири. А вообще, тут год назад такое месилово было. Сам Евгений Михайлович об этом говорить не любит. А я попал сюда уже после, когда вся веселуха уже кончилась. Ты лучше Федьку расспроси, бабы Лисиного внука. Вот он все в подробностях опишет, и даже покажет тот дробовик, из которого самого Джамала завалил. Сергей не понял половины из этого рассказа, но переспрашивать не стал. Действительно, после расспросит, да и ехать пора. Но вот тот факт, что как минимум три десятка человек обязаны Юджину жизнью, в голове осел. После перекуса за руль снова сел Фима. Тут уже не до гонок. Строгий уксусников понаставил дорожных знаков, входивших в жесткое противоречие с требующей полета душой. Эта дорога, между замками Берлин и Россия, была сейчас вполне безопасна. Дикое зверье, какое не выбили местные охотники, ушло подальше в дебри тайги. Пакистанка была зачищена, набеги бармалеев ушли в прошлое. Знай, катись и беспокойно, да наслаждайся окружающей природой. А теперь, с отвоеванием 2/3 из Усуки, Берлин и вовсе становился почти что тылом. В замок Россия удалось приехать засветло. Закинув вещи в гостиницу, и такое теперь водилось, женя отпустил Фиму гулять, а сам, прихватив гостинцев, отправился в больницу к Ольге. Его остановила на пороге строгая медсестра. Время посещений закончилось. Приходите завтра. Никакие уговоры, увещевания и намеки на близкое знакомство с самой Зингер не помогли. Загрустив, женя поднялся на стену и, облокотясь о парапет, принялся смотреть на реку. Дебаркадера теперь было два, и ко второму как раз и были зачалены два трофейных монитора. Оба корабля были одинаковы, низкобортные, широкие корпуса. Надстройка и ходовая боевая рубка сдвинуты к корме, на баке полностью закрытая броней орудийная башня со спаренным 37 мм автоматом. На корме, на крыше надстройки, прикрытый с трех сторон бронещитками, крупнокалиберный пулемет. Еще по два пулемета поменьше, видимо, калибра 7,62, в барбетных гнездах по бортам. По меркам платформы, линкор. По сравнению с таким Дункан, так, мелочь, максимум, легкий крейсер. У одного из мониторов в основании рубки была рваная дыра, из которой торчали куски исковерканного железа. Серо-зеленая краска рубки над дырой хранила следы пожара. Женя засмотрелся, задумался о своем настолько, что не услышал приближающихся шагов. «Добрый вечер, Евгений Михайлович», — прервал его медитацию знакомый голос. «И вам того же, Алексей Александрович. Не сидится в кабинете, насиделся за день. Ну и подкинули же вы мне работенки. Прямо как год назад. Хотя нет, на этот раз побольше. На этот раз все было сделано с высочайшей санкцией, так что вините в этом только себя. Ладно, ладно. А вообще везучий вы человек, Евгений Михайлович. Вы же сами меня убеждали, что везение – результат серьезной предварительной подготовки. А я от своих слов и не отказываюсь. Но кое-что все же было сделано вами, так сказать, сверх плана. Это вы сейчас о чем? Подозрительно спросил женя, перебирая в памяти события прошедших суток. Да про все сразу. И про броневики, и про языков, и про оружейную локалку. Но больше всего меня удивили ваши новобранцы. Профессор Гальдбрих аж трясется весь, так ему хочется с ними пообщаться. Но ведь никто не мог предусмотреть, что подданные Нового Иерусалима окажутся такими непатриотичными. Кстати, они говорили, что еще пара десятков человек спит и видит, как бы срулить из земли обетованной сюда к нам, причем многие, семьями. Вот послезавтра приедет сюда официальный представитель иудеев, с ним и будем об этом разговаривать. Кстати, к вам уже довезли двух пленных ортодоксов, я отправил их в Сибирь вчера ночью. Еще нет, но они уже в пути. Я послал за ними стерегущего, так что в ближайший час ожидаю. Вот и будет, так сказать, предмет торга. А к вам на неделе заедет человек из разведки, поспрашает вашу шестерку переселенцев. Надо составить, возможно, полное представление о том, что происходит в этом закрытом анклаве. А что шведы? Их большой начальник ведь сидит нынче у вас, так сказать, на подвале. Шведы пытаются сделать рожу кирпичом и сказать, что, мол, отдельные несознательные граждане приняли по своему желанию участие в эфиопской авантюре, но им это не удастся. Во-первых, эти симпатичные кораблики не дадут, а во-вторых, ваш трофей в моем подвале рассказывает, видимо от шока, такие вещи, что просто так им будет не отвертеться. В любом случае, такой урон в живой силе и технике надолго отобьет у них охоту к пострелушкам. Их делегация приедет завтра, а через неделю, думаю, откроем торгово-пассажирское сообщение с Китаем. Теперь мы имеем на руках все козыри, чтобы диктовать скандинавам свою волю. Будут ерепениться, пошлем эскортировать торговый караван их же дредноут. А эфиопы? Сегодня с утра я имел беседу с официальным представителем их правительства по поводу передвижения нашего блокпоста. Сейчас он примерно в 120 километрах от Аддис-Абебы. Возникло такое чувство, что они еще не догадываются о масштабе катастрофы. Утром, может, и не догадывались, а днем по радио была официальная беседа с тамошним королем на предмет возвращения военнопленных. Договорились создать комиссию для установления границ анклавов. Тут надо бы поаккуратнее подойти к вопросу. Ко мне недавно попал дневник неизвестного эфиопа, который, по-видимому, длительное время изучал район, лежащий между нами, то есть фортом Заря, и Аддис-Абебой. В числе прочего, он нашел нетронутую локалку, развалины древних строений, в которых обнаружил очередной шарик-индикатор, и собственно платформу терминала. В своей рукописи он подробно обозначил расположение этих интересных мест. Оригинал и копию перевода я привез для нашего уважаемого профессора. Проблема в том, что эти объекты находятся довольно далеко от форта и вообще от обжитых мест. Вы, Евгений Михайлович, если уж начинаете удивлять, то делаете это весьма обильно. И когда вы планируете основать новый форт? Не скоро. Во-первых, он находится довольно далеко от Зари, более 50 километров. А во-вторых, платформа терминала ушла в болото и находится сейчас под водой на глубине нескольких метров. Я планирую сперва заселить те места убегающими от Аддис-Абебы племенами, расчистить лес, осушить болото, а уже потом активировать платформу. Разумный план. А вот экспедицию к развалинам и к локалке нужно организовывать уже сейчас. Такие вещи без присмотра долго не лежат. Кто знает, может, там найдется еще шарик, а, возможно, и не один. А у вас сил на это хватит? Должно хватить. Сейчас в форте народу прибавилось. Можно организовать и дальний выход, на неделю или две. Тем более, что в ближайшее время посягательств на форт можно не опасаться. Это будет интересно. Только, я уж вас прошу, не ходите сами, пошлите своих людей. Думаю, в ближайшие дни у вас будет большой наплыв желающих переселиться эфиопов. Нехорошо заставлять их ждать, но ведь осень на носу. Их же нужно всех поселить, накормить. С продовольствием я вам помогу. Хлеба нынче уродились богато, так что я обеспечу вам до конца навигации несколько тонн зерна. Какие-то железные инструменты, те же топоры и пилы, тоже помогу добыть. Но это не столь важно. Скажите, Евгений Михайлович, как вы видите свою роль в Русском Союзе? Свою и своего форта? Не сказать, что Женя не был готов к вопросу, он не раз думал об этом. Но вот так получить его в лоб от Сотникова он не ожидал и сперва несколько растерялся. Ну, во-первых, поддержание отношений с эфиопскими племенами. Сейчас число эфиопов, присоединенных к Союзу, приближается к 500, и я, по сути, являюсь посредником между племенами и Союзом. К счастью, в эфиопских племенах царит жесткая иерархия, поэтому общаться напрямую приходится только с двумя десятками вождей. Во-вторых, территориальная экспансия, присоединение к Союзу новых земель. И еще, тут смотрящие за очередное племя подкинули небольшое стадо овец, а у меня в форте есть профессиональная ткачиха. Так что планирую в ближайшее время освоить получение шерстяных тканей, войлока и валенок. Это все хорошо и правильно. А за валенки от всего Союза будет вам глубочайшее мерси. Но я вижу у вас еще одну функцию. Вы, форпост, плацдарм Союза на северо-востоке. И пусть вас не смущает тот факт, что Берлин находится севернее. Вы, ваш форт, идеальное место для организации экспедиций по исследованию неизученных земель. Вы помните карту? Приблизительно. Тогда вот у меня есть небольшая для личного пользования. Сотников достал и развернул карту. Вот, смотрите. Почти весь материк вполне себе обжит. Все побережья, все реки заняты анклавами, которые, нужно сказать, размещены почти равномерно. Обратите внимание, Берлин, Аддис-Абеба и Берн находятся почти на одной горизонтали. Расстояние между анклавами примерно 200-300 километров, то есть от Волги до Рейна 500-600 километров. Действительно, при отсутствии сети дорог и малом количестве транспорта, это расстояние является вполне серьезным. Еще нюанс. Волга в верхнем течении чуть отклоняется к западу, а Рейн – к востоку. А теперь посмотрите на север. В верховьях Волги – шведы, за ними – китайцы. Вверх по Рейну – евреи. Времени у тех и других было не очень много. Тем более, что одни активно занимались организацией войнушки, а другие – поиском объектов влияния. Допустим, что те и другие освоили в широтном измерении около 100 километров, хотя, я думаю, гораздо меньше. Мы сами далеко ли углубились в прилегающие леса, максимум, на те же 100 километров. Если бы не вы с фортами, жили бы, по сути, вдоль Волги и на южном побережье. Так вот, где-то между шведами и евреями находится верховье Шприе. Мы пытались послать водную экспедицию, но это, во-первых, небезопасно, по берегам бродит, то есть бродили эфиопские шайки. А во-вторых, буквально через 30 километров на Шприе начинаются пороги, и она становится несудоходна. Разведка прошла вдоль берега километров на 10, но пороги даже не думали кончаться, группе пришлось вернуться. А между тем, если посмотрите, этот район – последняя крупная неизученная область на карте. Если там находится анклав, нужно установить с ним связь. А если это просто пустая территория, нужно промониторить ее на наличие площадок для форта и поставить там свою опорную точку, застолбить территорию. Иначе сейчас, лишившись возможности к нападению, те же шведы попытаются двигаться в стороны. И кто знает, что там приготовили смотрящие для тех, кто не поленился сходить и посмотреть. Очень может быть и такое, что сейчас там пусто, но как только появится первая экспедиция, для нее будут появляться и ништяки. По крайней мере, так считает Гальдбрих. Поэтому очень нужно оказаться там первыми. Сейчас, конечно, уже поздно. Лето на исходе, скоро дожди и холода. Но у вас есть впереди зима на подготовку и обеспечение. При необходимости, спрашивайте, поможем. И материально, и советом. И по весне, как только лес маломальски просохнет, отправляйте людей. Выберем точку старта на нашей части Зусуки, довезем команду туда, а потом, пешком. А почему не послать такую пешую экспедицию из того же Берлина? Потому, что в Берлине слишком много людей. Не так давно выявили предателя, который сливал сомалийцам информацию о наших патрулях. И если есть один, значит, может быть и еще. А эта экспедиция, из разряда тайных операций. У вас все тихо, все свои, все на виду. Предателей не может быть в принципе. Вот и формируйте команду, человек 6. Поставьте во главе надежного рассудительного человека из непубличных. Вам идти нельзя, ваше отсутствие сразу вызовет массу вопросов. Рассчитывайте месяца на полтора-два автономности. 2 недели туда, 2 недели обратно, 2 недели на месте для радиальных выходов и изучения местности. Ну и еще пара недель на всякий непредвиденный случай. Ваша радиостанция в форте, как понимаю, вполне покроет 500 километров, так что со связью проблем быть не должно. Впрочем, по этому вопросу мы еще встретимся, и даже не раз, а вы пока готовьтесь, переваривайте информацию, обдумывайте, подбирайте кандидатуры, и не торопитесь обсуждать эту идею на общем собрании форта. Глава 18. Кюбельваген неторопливо катился по грунтовке. Багажник машины был загружен столичными деликатесами из тех, что торговались на рынке возле замка Россия. Для каждого нашелся небольшой гостинец. Ну и для всех женя прикупил бочонок пива. На этот раз, внушительный, 5-ведерный. Такой, чтобы всем хватило, чтобы никто от жажды не маялся. Фима нынче сидел за рулем, а женя уселся вместе с Сержем на заднее сиденье. В ногах у Сергея стоял купленный там же, на рынке, небольшой рюкзачок, заполненный примерно наполовину. Вот только весил он, наверное, спут, и получил он его так, утром, сразу, как только у командора закончилось совещание силовиков, Сергея сразу пригласили в кабинет. Сотников внушал, и, вроде, не богатырского сложения, и брюшко отросло, и руки не из тех, что подковы ломают. А вот посмотрел, заговорил, и все. Сразу чувствуется, что этот человек именно что имеет право повелевать. Аура власти, да кто ж разберет, только расположение к этому человеку возникло сразу и прочно. Сотников шагнул навстречу и протянул руку. «Здравствуйте, Сергей Александрович, Сергей ответил на рукопожатие и присел на предложенный ему стул. Командор обошел свой большой, солидный, темного дерева стол, уселся в удобное мягкое кресло и подтянул к себе пачку сигарет. «Вы не против, если я закурю?» – осведомился он у Сержа. «Не против», – пожал плечами тот, справедливо полагая, что вопрос был скорее формальностью. Сотников дотянулся до окна, приоткрыл створку, добыл из пачки сигарету, размял ее в пальцах и, щелкнув солидной бензиновой зажигалкой, прикурил. Сделал пару глубоких затяжек, выпуская дым в сторону окна. Затем отложил сигарету в пепельницу и повернулся к собеседнику. «Прежде всего», — начал он, — «хочу сказать вам огромное спасибо за подарки». Сергей непроизвольно скривился. «Все-таки подарки. От Сотникова это не укрылось. Не переживайте, Сергей Александрович. Подарки — это в том смысле, что мы не ждали и не предполагали получить в раз столько остродефицитных вещей. Нарезное оружие вообще и пулеметы в особенности — это позиции, которые смотрящие очень жестко контролируют и ограничивают. А подобные локалки, как мы считали, все до единой уже были найдены и вывезены в подвалы замков. Не сомневайтесь, анклав выкупит у вас оружие по хорошей цене. А вы, если захотите, можете выбрать себе три любых ствола из вашей находки. Кроме, разумеется, пулеметов. Это стратегический ресурс. За шарик же вам полагается неслабая премия. Если посчитать все вместе, то вы становитесь весьма состоятельным человеком. А если учесть то, что наша валюта высоко котируется во всех анклавах, то при желании можете легко обустроиться практически где угодно. С таким капиталом вас примут везде. Командор взял сигарету, затянулся еще раз, потом смял окурок в пепельнице. «Я почему об этом говорю?» – продолжил он. «Самый дефицитный ресурс здесь, на платформе, это люди. Работники везде в дефиците, а специалисты – в особенности. Вы же, как строитель, легко можете найти себе дело. Вас с руками оторвут что здесь, в метрополии, что в любом из поселков или фортов. Кроме того, вы, как я слышал, незаурядный стрелок, и эти ваши навыки у нас очень востребованы. Хватает и бандитов, и крупных хищников, особенно на периферии Союза. Если же вы все-таки склонитесь к отшельничеству, то мы можем и в этом случае предложить вам подходящее место, например, на границе моря и материка. Построим вам дом, обеспечим связью, наладим снабжение. Продукты, топливо, боеприпасы, все, что нужно. Вроде и сам по себе, и при желании можно поговорить с людьми, а при желании и в народ, как говорится, сходить. В конце концов, есть возможность свободного поиска. Места здесь еще малоизученные, а смотрящие авиатехнику ограничивают еще строже, чем оружие. Так что нужно ходить по лесам, изучать территорию, по возможности картографировать местность. В случае столкновения с чужими поисковиками, можете прикрываться анклавом. Не сомневайтесь, мы впишемся. Но взамен за дипломатическую и силовую поддержку все найденные, в анклав. И уже тут расчет наличными без малейшего обмана. Я бы, если можно, поездил по анклаву, посмотрел на поселки. «Это, сколько угодно», — махнул рукой командор. «Только слишком долго не тяните с выбором. Не любит у нас неработней. А теперь идите к казначею, он вам выплатит все положенное. Только я настоятельно рекомендую сперва прогуляться на рынок и озаботиться подходящей тарой. Все же, вам причитается немалая сумма. Ах да, у вас же, пока, нет наших денег. Ну вот, возьмите на развод». Он вынул из кармана и выложил на стол пару небольших монет. И, видя, что Серж не торопится их брать, пододвинул их по столу к нему со словами: «Берите, я не обеднею. В конце концов, именно я и совершаю эмиссию этих денег». Сергей, поколебавшись, взял два блестящих кружочка белого металла, повертел в руках, разглядывая рисунок на реверсе, спросил: «Серебро, обижаете?» Делано обиделся Сотников. «Платина. Ну, идите. Вам уж и ехать скоро». Вот эту встречу и вспоминал сейчас Серж. Ему предложили на выбор кучу вариантов. «Делай, что душе угодно, а будет не угодно», вздохнут, но отпустит в другой анклав. И теперь, опять же, дело за ним. Выбрать то, что ему действительно нужно. Осталось только понять, а что он хочет, что ему нужно. Не прямо сейчас, а вообще, по жизни. И вот этот вопрос был, надо сказать, самым сложным. Вообще говоря, Серж мог спокойно остаться в гостинице замка «Россия». Его вещи бы прислали с Аказией в целости и сохранности. Тогда зачем он сейчас возвращается в форт? Да кто ж его знает? Может, по инерции, может, по дурости, может, действительно что-то там есть такое, притягивающее к себе. Но почему? Это ведь не его дом. Там у него нет ни одного близкого человека. Галка, не в счет. Так, все-таки что? Он не пошел в бой за форт, и все тамошние жители об этом знали. И Серж видел осуждающие взгляды большинства из них. А почему? Его что, посчитали трусом? Нет, хуже. Его посчитали торгашом. Казалось бы, что такого плохого в купеческой стезе? Крутятся люди, деньги зарабатывают, рискуют, пожалуй, чаще многих. И не все, далеко не все стремятся обмануть доверчивого покупателя. Было время, когда слово «купеческое» дороже золота ценилось. Тогда в чем подвох? Да вот, наверное, в чем. Рано или поздно, купцы начинают все на свете мерить деньгами. Все на свете становится товаром. Все можно купить, стоит лишь предложить подходящую цену. А можно и продать, особенно, если прибыль светит вдвое, а то и втрое против затрат. Обычно люди делят мир на своих и чужих. О своих надо заботиться, поддерживать, помогать и все такое прочее. А чужие, к ним относятся с подозрением, стерегутся и постоянно ждут от них какой-нибудь пакости. Торгаш же, для него мир делится на приносящих прибыль и приносящих убытки. И для него не зазорно торговать с врагом, если это приносит прибыль. И выходит, что его, Сержа, посчитали таким вот беспринципным торгашом. И ведь не так уж далеко они были от истины. И этот чертов Юджин, он его сразу раскусил, потому и начал предлагать ему за шарик разные блага. Почему же он уперся? А потому, наверное, что не хотел эти торгашеские намерения открывать перед людьми, с которыми уже был в бою, в разных переделках, отношения с которыми уже почти что стали доверительными. А такой финт мог все откатить назад. То есть выходит, что в тот момент ему были важны эти люди, и даже отношения этого проклятого Юджина. А когда Юджин, вот же проницательная сволочь, понял его коммерческие интересы, то как раз и стал говорить с ним не как с товарищем по оружию, с которым только что бок о бок бился с эфиопами, а как с обычным торгашом. А теперь скажите, кто в этом виноват? Выходит, все просто. Те, кто свой, просто приходят к Юджину, говорят, что им нужно и получают необходимое. А те, кто начинает торговаться, мутить, пытаясь надуть партнера, тут же из своих, из ближнего круга, автоматически исключаются. Поэтому Галке, которая сразу и без оговорок приняла все условия, был доверен руль броневика. Поэтому те евреи, чтоб им 3 дня икалось без перерыва, согласны были рискнуть жизнью за то, чтобы попасть в свои. А он сперва вроде сказал да и получил полное доверие. Но доверие штука такая, хрупкая. Народу мало, все на виду, все прозрачно. И суть каждого человека, все его дерьмо проявляется мгновенно и тут же становится известно всем. Вот и у него так случилось. Едва только обнаружилось, что он, мягко говоря, слукавил, доверия к себе тут же и лишился. А могло быть иначе? Могло. Если бы он на первый же вопрос достал шарик и пусть не отдал Юджину сразу, но продемонстрировал готовность договариваться. И тогда за такую находку купался бы сейчас в лучах славы и катался как сыр в масле. А почему не отдал? Потому что хотел получить побольше, боялся прогадать. Как это называется? Очень просто. Жадность. От такого внезапного открытия Сергей даже остановился. Нет, он, конечно, всегда был человеком практичным, расчетливым, но жадным? Нет, никогда. А сейчас что же выходит, что из-за собственной жадности он своими руками испортил себе все перспективы? Оплатили ему за все находки щедро. Вон, сколько денег, едва унес. Только что теперь с ними делать? Куда девать? Машину подбросила на ухабе, прерывая на минуту тоскливые мысли. Но от себя-то не убежишь, пока ответы на вопросы не найдены. Он так и будет гонять по кругу одни и те же думки. Вот, к примеру, зачем он сейчас едет в форт, ведь он там будет чужаком. Все будут на него коситься, прекращать разговор при его появлении, не возьмут ни в дело, ни в забаву. Что с того, что у него мешок денег и гора барахла? Что он со всем этим станет делать? А какие у него вообще варианты? Остаться в лесу? Вполне можно выстроить себе новый бункер, затарить его всем, что можно купить за деньги и поселиться там. Что у него тогда будет? Склад с оружием, с прочим барахлом, вечные прятки, вечные страхи, что кто-то найдет его захоронку. А конец он видел там, в пещере. Тихо сдохнуть в одиночестве. БРРР. Можно уехать в другой анклав. И что тогда? Да ничего. Ничего хорошего. Здесь он просто чужак, а там он еще и будет законной добычей для всех подряд. А почему вообще ему так хочется уехать? Ведь Сотников выдал ему достаточно неплохих вариантов. Скорее всего потому, что там, на новом месте, никто о нем ничего не будет знать, и можно будет начать жить с чистого листа. Получается, что ему просто стыдно. А если какими-то кружными путями информация о нем все же дойдет, снова бежать на новое место? Но ведь везде, куда бы он ни подался, прежде всего будут узнавать, откуда он, что из себя представляет, почему решил переехать, и что ему теперь делать. Сотников был прав. Когда на следующий день Женя вернулся в форт, его ждало уже два эфиопских племени, желающих присоединиться и поселиться поближе к сильной власти. Видимо, что-то пошатнулось в Аддис-Абебе, раз от нее побежали люди. Может, действительно наблюдатели заблокировали им терминал? Что-то вчерашний чиновник больно дико смотрел на Женю, когда он это брякнул. Надо бы как-то провентилировать вопросы Сотникову, эту информацию доложить. Может, помощь на переговорах? Такой козырь лишним не будет. Клаус отчитался о трофеях, даже не считая того, что было взято в затопленной локалке. Арсенал форта обогатился на 50 стволов, не считая пистолетов и револьверов. Из автоматов были немецкие СТГ-44, шведские АК-4, британские пистолеты-пулеметы Стен. Винтовки были и вовсе самые разные. Немецкие и чешские маузеры, австрийские манлихеры, итальянские каркана, британские Ленфилды, даже несколько швейцарских Шмидта-Рубина. Из короткоствола были шведские пистолеты Лахти, итальянские Браунинг 1934 и револьвер Уэбли Скотт. Ни у самих вражеских военачальников, ни в их багаже новых шаров найдено не было. Видимо, все-таки шли они не основывать новые форты, а захватывать уже обжитые. Зато нашлись весьма интересные бумаги, приказы, договоренности, тактические карты. Это было настолько интересно, что Женя тут же отрядил Жору Байкера вести документы в Сибирь, чтобы в ближайшее время рекой отправить в замок Россия. Все-таки посылать одинокого мотоциклиста по Зусуке пока еще было опасно. Сергей, вернувшись из замка Россия, день с потерянным видом бродил по форту, время от времени пытаясь поговорить с Галкой, но та его демонстративно не замечала. В конце концов, он собрался и ушел пешком в Сибирь. Одно из племен Женя тут же присоединил и отвел на место, которое наметил для поселения. Вернувшись, узнал, что на терминале в очередной раз звякнуло расширение ассортимента поставки до 60 наименований за сеанс. На другой день поселил другое племя, а вернувшись, обнаружил у стен форта еще два. Ну сколько можно? Ладно, с ними потом, пусть лишние сутки постолуются за счет форта. Надо посылать людей на восток, проверять локалку, которая сейчас, после смерти Махайрода, стала бесхозной, никем не охраняемой и может быть банально разграблена. Кроме того, надо заодно обыскать древние руины на предмет шариков. Это тоже горячий товар, не исключено, что про место известно кому-нибудь еще. Команда сложилась быстро, шестерка нового цехала не прочь была погулять по тайге. Из многочисленных трофеев они подобрали себе оружие, экипировки было в избытке, и через день они вышли в рейд. Вообще, можно было обойтись и парой человек, но по лесу наверняка еще болтались остатки недобитых эфиопов, которые вполне могли попытаться напасть на небольшой отряд. Со всеми этими хлопотами Женя забыл обо всем на свете. И когда в очередной сеанс связи его попросили прислать к Малой Сибири машину, встретить Ольгу, он вспомнил, наконец, куда и зачем она уезжала. Поехать самому возможности не было, держали дела, поэтому отдуваться пришлось опять Фиме Максакову. В нынешний сеанс Женя, выполняя обещание, заказал для Галки байк. Она его вместе с Жорой чуть не сутки выбирала. В конце концов, прокатившись на его Хонде по местным кочкам, она выбрала Сузуки DRZ400E. После сеанса была эпопея по спусканию мотоцикла с четвертого этажа башни. А когда она благополучно завершилась, во двор въехал Кюбельваген. Все в форте знали о грядущем событии и собрались вокруг. Даже Илья бросил свою кузню и пришел встречать. Из-за пасмурной погоды в машине был натянут тент и установлены верхние половинки дверок. Фима, остановив машину посреди двора, выскочил со своего места, галантно распахнул пассажирскую дверь, и оттуда с дочкой на руках вышла Настя Туголукова и почти сразу попала в руки Ильи. Женя, ожидавший несколько иного явления, почувствовал разочарование, но тут Фима открыл заднюю дверку, нагнулся и принял из салона белый сверток, перевязанный голубой лентой. Григорьев подтолкнул Женю в спину. «Иди, папаша, принимая сына на руки. Тот подошел, бережно принял сверток из рук водилы, приподнял кружевной уголок и глянул на маленькое сморщенное красное личико. Тем временем, Фима подал руку, и из недр тюбельвагена показалась Ольга с еще одним свертком на руках, перевязанным розовым бантом. Дар речи уже не кончился практически сразу, а вокруг зашумели люди, начали поздравлять, хлопать по плечу. «Ты что же мне не сказала, что их двое?» – спросил женя Ольгу. «А решила, что в твоей скучной и однообразной жизни должно быть место сюрпризам и неожиданностям. И радуйся, что их не трое, папаша».